Не у всех. Все же Сарка на месте не сидел и вербовал своих людей прямо здесь. Кого-то снимал с постов, кого-то назначал. Понятно, что тех, кто готов был служить именно ему. Сейчас же было важно то, что капитан раздраженный не прочь подраться со мной по-серьезному. Ну, или как минимум подмочить мне репутацию. Остринка, что добавляла пикантности обычной тренировки. Кая сидела здесь же, недалеко от нас, под деревом, и жевала травинку. Климат в этой местности не такой жаркий, как у Тон. Градусов на 5 в целом похолоднее и куда комфортнее. Хорошее место, солнечное, зеленое, но без душноты. Помимо Кай, за нами наблюдали слуги. Со стороны второго этажа я ощущал взгляд и кого-то из семьи Када. Были и гвардейцы, как наши, так и чужие, кто поглядывал. За чужими тренировками всегда интересно наблюдать. Интересно и полезно. Вдруг секрет какой увидишь, мне ли об этом не знать. Договор с капитаном звучал так, он защищается любыми способами. Я атакую, постепенно наращивая силу удара. Как закончу с проверкой, поспарингуем без ограничений. Капитан владел 4 внешними силами. Какими, не сказал, но заверил, что в защите силен. Начал я, как и Скай, с обычных ударов. Перед мужчиной возникла полупрозрачная, с синеватым оттенком стена, еще и многослойная, ячеистая, со сложной структурой. Несколько секунд я ее разглядывал, отдавая дань уважения чужому мастерству. Не обманул, и правда, умеет защищаться. Первый обычный удар никакого вреда защите не нанес, чем вызвал легкую усмешку капитана. Не настолько я прибавил в силе, чтобы простыми атаками пробивать такие щиты. Кая и правда в защите не так сильна, но я не отчаивался. Предпринял еще несколько атак, внимательно наблюдая за результатом и собственными ощущениями. После чего перешел к следующим шагам. Игрался со скоростью, движением, подключал внешние силы, комбинировал их в разных пропорциях. Добрался и до эссенций. Если накопить их, атаки выходили по-настоящему мощные. Защиту я быстро расколол, чем испортил настроение капитану. А что он хотел? Стоит передо мной, секреты выдает. Я все его слабые места уже обнаружил. «Благодарю», — сказал ему, когда закончил. «Можем перейти к спаррингу». Капитан ударил кулаком в ладони и едва заметно поклонился. Еще одно отличие этой культуры от того, что принято у Тон. Язык тот же самый, кстати, с небольшими отличиями, но не настолько серьезными, чтобы обращать на них внимание. Пока я думал о различии культур, капитан сменил стойку, отвел левое плечо назад и пошел на таран, скорее прыгнул даже. Оружием он выбрал алебарду, почти что собрат, отвел ее назад, видимо, рассчитывая, что я отскочу в сторону, и тогда он подловит меня. Вместо этого я развеял копье и бросился в рукопашную, раз он сам пошел на сближение. Был такой момент у практиков. Они слишком полагались на оружие и на то, что их противник будет драться тем, что держит в руках. Так как я до сих пор не обзавелся нормальным копьем и использовал на тренировках воплощенное, то развеять его доли секунды занимает, как и создать новое. У капитана оружие было обычным, может и хорошего качества, но это не играло роли. Физические возможности позволяли использовать оружие более вольготно, чем в случае обычных людей. Поэтому с дистанции капитан мог позволить себе обращаться свободно. А чем я знал, поэтому, сместившись в бок, заблокировал его руку так, чтобы он не смог использовать алебарду. Секундная заминка, попытка продавить меня, и он отпустил оружие, перейдя в рукопашную. Опытного противника сразу видно. Перестроился он быстро, кулаки окутал таинством и начал меня обрабатывать. В бой я не вовлекался, тело само действовало, а я не мешал, о другом думал. Настал тот момент, когда доступных внешних сил не хватает, нужно расширять арсенал. Я, как и Кая, не особо силен в защите, если не считать идеального покрова, но это не то. Капитан подловил меня, пробил в челюсть, но его кулак покров остановил. Хорошо, когда ты защищенный. Спарринг продлился 10 минут. В итоге капитан ушел недовольным, на что я не обратил внимания. Может, подключиться к архетипу грубой физической силы и мощи? Я сам тот еще бугай, раскрою потенциал. Жаль, что у этого направления мало простора для применения, и под мои цели оно не особо подходит. Могу ошибаться, конечно. Внешние силы такие штуки, что хранят в себе многие секреты. Да и про цену забывать не стоит. Углубление в любую из стихий – это специи, долгие и упорные тренировки, месяцы и годы, которые придется отдать. В школе нам рассказывали, что, открывая одни силы, мы закрываем путь к другим. Когда удается совместить антагонистов, это уникальные случаи, Кае есть чем гордиться, но и впахивать ей приходится куда больше, чем остальным. Как и тратиться на специи, там, где другие делают 10 шагов, она в лучшем случае 5, несмотря на всю талантливость. Точнее, наоборот, она делает 5 шагов вместо одного как раз благодаря талантливости. Мои душевные терзания разрешил Сарка. Прилетела, откуда не ждали, и не сказать, что мне это понравилось. На 5-й день после ночного нападения он позвал к себе. «Не заскучал?» – спросил герцог. «Мне есть чем заняться, не сомневаюсь. Предположу, что в эти дни ты думаешь над тем, в каком направлении дальше развиваться». Я промолчал. Слишком хорошо меня темный герцог изучил. Общаясь с ним, складывается ощущение, будто я пешка в его руках. Впрочем, так и есть, не надо себя обманывать. Не знаю, что ты там надумал, но мне есть что предложить. Встретились мы с ним на этот раз не в кабинете, а в библиотеке, и, когда я вошел, Сарка держал в руках книгу. Када были настолько любезны, заметил он мой взгляд и пояснил, что открыли доступ к хранилищу знаний. Я успел кое-что почитать на досуге. Предлагаю и тебе ознакомиться, в качестве оплаты будущей службы. Я медленно вдохнул и со свистом выпустил воздух. Не злись, пожурил меня Сарка. Я знаю твои цели, сильные и слабые стороны. И, заметь, пока не предлагал ничего, что пошло бы тебе во вред. Это было правдой, с кое-какими оговорками. Ты же не хочешь сказать, что действуешь в моих интересах, ответил я. Я хочу сказать, что знаю куда больше тебя и могу помочь. Так какой смысл артачиться? Наверное, тот, что ты опасный человек, прямо сказал я, на что Сарка понимающе улыбнулся. Твоя осторожность похвальна. Я подготовил книги, указал он на две стопки, одна для тебя, вторая для Кае. Изучите. Можете и друзей своих позвать. Здесь есть кое-что, и по специям резано будет полезно. Какую службу ты хочешь? Почитай сначала, у тебя это много времени не займет. Через 2 дня поговорим. Ну а то, сколько ты сможешь взять от этого места, обвел Сарка рукой библиотеку, куда Када стаскивали ценные знания веками, зависит от тебя. Через 2 дня доступ закроется. Как понимаю, обстановка перестала быть критической. Пока да, но до мира еще далеко. На этом наш разговор закончился. Я позвал Каю, которая с настороженностью отнеслась к щедрости, но, кажется, списала это на то, что меня мало что может остановить на пути к знаниям. Резана с Халой тоже позвал, но вечером, когда они вернулись, парень настолько впечатлился, что до самого утра просидел, как и я, как и все мы. Книги я поглощал так быстро, как только мог, с жадностью вчитываясь в строки. На следующий день наше обучение прервали. В библиотеку вошла невеста Сарка. Если не ошибаюсь, ее звали Катариной. Вошла, увидела нас, сделала вид, что смутилась. «Не помещаю», — все же спросила она. «Это ваша библиотека, госпожа», — ответил я. «Это мы здесь гости». Катарина сверкнула глазами, и Кая заерзала на кресле. Я слишком хорошо ее знал и видел, что она едва сдерживает смех. «Ну да, мы тут гости, но хрен нас выгонишь, а эта девчонка явно из тех, кто трудностей жизни не видел. Иначе говоря, глупая, наивная и высокомерная». Кивнув на мои слова, она прошла вглубь библиотеки, выбрала книгу и села в кресло. Готов поклясться, что в следующие минуты, пока сидела, она не прочитала ни одного слова. Сидела долго, я и позабыть успел, бегло пролистывая страницы и вычленяя интересные моменты. «Прошу прощения», — не выдержала Катарина и заговорила, наконец-то перейдя к тому, «зачем пришла, вы давно служите Саркатану?» «Нет», — ответил я, — «мы вольные охотники, которых он взял в качестве сопровождения на дипломатическую миссию». Катарина дернулась и едва заметно скривилась, выдавая то, что думает о дипломатической миссии. «Никто город не собирался захватывать», — ответила ей Кая. «В наших планах было сопроводить господина до этого города, прогуляться по улицам, попробовать местную еду и прикупить пару платьев», — добавила Хала, которая тоже с нами в этот час сидела. «Почему я должна вам верить? Потому что это ты к нам пришла, а не мы к тебе», — грубо ответила Кая. «Если хочешь спросить про Сарка, за которого тебя на днях выдадут замуж, то он не самая плохая партия. Если не дура, найдешь к нему подход, спасешь рот и будешь жить дальше». Эффект был сродни пощечине. Катарина вспыхнула, вскочила и выбежала. Я осуждающе посмотрел на Каю, но та проигнорировала. «Кажется, у нас появился новый враг», — заметила Хала. Что эта соплячка может, когда и если она войдет в силу? Надеюсь, мы будем далеко, ответила ей резко Кая. На этом беседа увяла, и мы продолжили чтение. Ты хотя бы ел? Спросил меня Сарка, когда мы с ним встретились через 2 дня, урывками. Прочитать я много чего успел, трактаты о закалке, внутренних таинствах и прочем, всего и не перечислить. Многое из этого еще предстоит опробовать на практике. В контексте нашего разговора важны 2 вещи, сразу перешел к делу Сарка. Первое – это легенды. Второе – золотые таинства и храмы. Про иерархию внешних сил ты и так должен был знать. Под иерархией он подразумевал смысловую структуру. Есть архетип движения, а есть архетип стремительного движения. Второе входит в первое. В теории, чем более общей является внешняя сила, тем сложнее ее освоить, но и простора для применения куда больше. Но это в теории. На практике же могло повернуться как угодно. К примеру, можно было углубиться в общее направление, сунуться в узкое и столкнуться с тем, что это на порядок сложнее. В общем, как и везде, решала талантливость, деньги и доступ к специям. Ну и к толковым наставникам доступ тоже. Также немаловажный факт, что внешняя сила определяла жизнь. Как человек смотрит на окружающую реальность, как тренируется, как действует. Я, когда по улице иду, вижу пути, как двигаются люди вокруг. Что касается легенд, в одной из подобранных книг были сказки о том, как практики становились богами. В формате «Жил-был воин талантливый», нашел он специю великую, познал суть таинства и стал богом. Отличительная черта всех этих историй, а прочитал я их 2 десятка, с одним и тем же сюжетом, была в том, что речь всегда шла про одну стихию. Заметил, что богами не становились те, у кого много внешних сил. Спросил Сарка, будто прочитав мои мысли. Заметил, я о таком раньше не слышал, не могу сказать, так это или нет, но если подумать, разумное зерно в этом есть. Я понимающе кивнул. Если вспомнить, какие уровни развития описывал Сарка, от внешней силы к знанию, от знания к мистериям, то логично предположить, что освоить хотя бы одно направление – это запредельно трудоемко. Учитывая, что каждая стихия нагружает организм, можно предположить, что несколько внешних сил закрывают путь к мистериям. Ответы надо искать вместе получше, ближе к столице королевства или империи, как повезет. Продолжил говорить Сарка, у меня для тебя задание, где-то через неделю отец под давлением матери пригонит сюда войска, и с этого момента город окончательно перейдет под мою руку, еще около месяца уйдет на то, чтобы восстановить торговлю, заключить союзы и наладить здесь все, но это тебя не касается, тебе я предлагаю взять Каю, лучших лошадей и отправиться к храму срезанного пути, про храм я читал, не только про этот, но и про другие, прямо об этом не говорилось. Но у меня сложилось впечатление, что храмы – это следующий этап развития школ. Если всю иерархию приводить, то внизу были школы с одним мастером, то есть молодые школы, завязанные на одном человеке. Это не значит, что они посредственные, мало ли, насколько талантлив этот мастер. Но такая история скорее будет исключением, чем правилом. Так что младшие школы – посредственности, зато дешевые – в этом их главный плюс. Если мастер смог воспитать других мастеров, которые присоединились к его школе и продолжили ее развитие, начав копить знания, то это следующий этап. Выдающиеся школы тем и славились, что несколько веков копили как знания, так и репутацию. Если по-простому, то у такой школы куда больше ресурсов, чтобы раскрыть потенциал учеников. Как я понял, храмы – это следующий этап после старших школ. Что-то типа фанатиков, которые сотни лет, а то и тысячи, посвящали себя конкретному направлению. В чем именно это выражается, я сказать не мог, так как узнал про храмы впервые как раз из прочитанных книг и вживую не видел. Чему учат в храме срезанного пути, ясно из названия. Одно из направлений архетипа движения – дорог и путей. Если верить описанию, адепты этого храма умели срезать путь, подчиняя себе дорогу. Что в контексте длинных маршрутов между городами было ох как востребовано. Обучение у них стоит дорого, но, думаю, ты разберешься. В качестве оплаты возьмешь 6 зелий идеального покрова. Этого должно хватить, чтобы заплатить за одного меня, 3 тебе и 3 Кае. Она тоже в школу по соседству пойдет, в храм темного шага. И про это место читал. Тьма и движение. Адепты славились умением прыгать через темноту на расстояние. У нас нет зелий. Я верну вас 2 домой. «Сходите в лес и добудете», — буднично ответил Сарка. «Интенданту передадите мой перстень», — Сарка достал украшение из кармана. «Скажите, что действуете по моему приказу, поэтому добыча идет в обход казны. Я вас заберу через 10 дней. За это время вы должны управиться. Специи приготовит Резана. Он пока здесь будет находиться. Как справитесь с заданием, отправитесь в путь. Он у вас около 2 месяцев займет, если нигде не задержитесь. Заодно мир посмотрите. Малую его часть», — хмыкнул Сарка. «Потом расскажешь, что видели. А дальше что? Обучитесь. Выжми из школ максимум, как ты умеешь. Как вернешься, отправимся в экспедицию. Или нет, по обстоятельствам. Обучение может занять год или несколько лет. Может, но ты постарайся уложиться в год. Я бы не хотел оставлять здесь друзей. Тем более не хотел бы их оставлять с тобой». Судя по взгляду Сарка, он прекрасно понял мои опасения. «Давай подумаем, где будет лучше Резана, будущему мастеру специй. Провести 2 месяца в пути или брать под контроль весь поток специй на этих землях, а весь следующий год? Подходящего храма для него нет поблизости с тем местом, куда вы направитесь. Значит, подыскать ему там обучение не получится, и вам в любом случае придется разъединиться», — нудноватым голосом озвучил Сарка аргументы. «Что насчет его девушки? Она согласится оставить его, тем более, если я пообещаю присмотреть за ней, найти подходящих наставников, чтобы раскрыть ее потенциал. Уверен, финансировать не придется, лишь обеспечить связями. Деньги Резана заработает на новой-то должности. Этих аргументов хватит, или мне продолжить? Могу добавить то, что нахождение в твоей тени не идет им на пользу. Сейчас этой парочке не помешает самостоятельное дело, чтобы раскрыться. Или не согласен? Конечно же, твоя щедрость никак не связана с тем, что они останутся в качестве гаранта нашего возвращения. КХМ». Сарка сделал вид, что озадачен. «Разве все то время, что вы живете на землях второго порядка, у вас не было миллиона возможностей уехать в любом направлении? Разве у тебя нет возможности прямо сейчас увести отряд хоть на другой край королевства и затеряться?» С каждым словом нотка издевки в его голосе набирала обороты. «Эрна, покачал головой Сарка. Ты по-прежнему остаешься под влиянием предрассудков, связанных со мной, несмотря на очевидность того, что иметь такого союзника, как я, банально выгодно. Или хочешь возразить?» С откровенной насмешкой спросил он. «Возражать не буду. Мне надо подумать и обсудить с командой. Решайте быстрее», — потерял он интерес к разговору. «Говорит-то складно. Самое впечатляющее, используя правду и выгоду. Но почему у меня стойкое ощущение, что этот тот сладкий мед, за которым рано или поздно последует расплата?» Глава 17. Путешествие. Разговор с командной вышел коротким. «Отправляйтесь», — махнул рукой Резана. «Если имеется возможность стать сильнее, грешно ее упускать. Не нравится мне, что придется разъединиться, честно поделился я. Мы же не дети малые, справимся», — пожал парень плечами. Хала лишь закивала. «Ну да я и не сомневался, что она поддержит решение своего парня». Кая тоже вначале хмурилась и прикидывала расклады, а потом согласилась. «Главное, не сдохните, пока нас не будет», — подвела она итог разговору. «Да уж постараемся, подруга», — ткнула ее кулаком в плечо Хала. «На том и договорились. То, как Сарка забросил нас на свои земли, впечатлило и меня, и Каю. Одним лишь росчерком серебряного ножа он открыл путь в твердый мир, прошел на ту сторону и создал там второй проход. Было видно, что дается ему это тяжело, но сама возможность будоражила. Высадил он нас во дворце, сам не задержался и на ту сторону не переходил. Так что уже через 5 минут мы предстали перед хозяйкой дома, Алейтон. Под ее взглядом хотелось поежиться и свалить подальше. «Рассказывайте», — потребовала она, когда ей надоело нас разглядывать, — «что мой сын натворил, и как у него обстоят дела». Пришлось рассказывать в подробностях, за исключением некоторых деталей, типа битвы с рогатым. Сарка никаких указаний не давал, поэтому мы не скрывали, чем он занимается. Женщина слушала, не моргая, задавала уточняющие вопросы и в конце спросила, зачем мы сюда прибыли. Получив ответ, отпустила. «Да уж», — навел шорох у Сарка. «Как у Када, так и здесь. Его родители не в курсе. Первое, что сказала Кая, когда мы выбрались из дворца и остались одни, мало ли какие у них отношения». Кая промолчала, но этот момент точно запомнила. «Ох, по краю герцог ходит. А может, он, сознательно или нет, Хочет, чтобы правда вскрылась и его дочь догадалась, кто такой Саркатон. Надеюсь, нет. После этого наши отношения с Каей ничто не спасет. Хочу также, внезапно сказала она. Как, я размышляла о последствиях, поэтому не сразу сообразил, о чем она. Раз и в другой город перенестись. Представь, какие это возможности открывает. Для этого мы и здесь. Глядишь, в храмах научимся чему-нибудь такому. Надеюсь, но зачем это Сарка? А зачем могут быть нужны верные практики, способные быстро перемещаться по миру? Торговля, разведка, передача информации, диверсии. Также, если его способность по маяку работает и требуется наводка, сама делай выводы, о чем он нас вскоре попросит. Раскидать маяки. При условии, что это может сделать кто-то другой. А что, отличный план. Самому тащиться не придется, время сэкономит. В принципе, если мы сможем чему-то такому научиться, то я не против, рассуждала Кая вслух. Придется постараться, вздохнул я. Последующие дни выдались. Нет, не тяжелыми, но суетными, в спешке. Первым делом мы заглянули домой. Зашли и вышли сразу, убедившись, что дом целый. Оттуда направились искать Ингрид, которая удивилась нашему появлению и рассказала, за сколько удалось продать зелье. Вы теперь богатые люди. Деньги в банке гильдии, отчиталась она. Спасибо, сказал я, но мы по другому вопросу. Ты меня пугаешь, учитывая то, о какой сумме речь. Деньги – ничто. В буквальном смысле. Любая валюта имеет ценность лишь на той территории, на которой ее готовы обменивать на товар. В случае соседей еще существовал курс и можно было обменять валюту напрямую. Но если зайти подальше, где никто не слышал про семью Тон, там их деньги теряли ценность. У караванщиков на этот случай имелось решение. Специи. Закупаешь в одном месте, едешь, куда надо, там продаешь за местные деньги. Поэтому Сарка и сказал нам обзавестись уникальными специями, зная, что на них точно спрос будет. За оценку отвечали мастера специй. Со слов Резана я знал, что даже что-то незнакомое можно оценить на качество и эффекты. А значит, и стоимость. Мы хотим устроить новую охоту на големов. В ближайшие дни, уточнил я. Ну да, чему удивляться. Всего лишь завалить еще разок голема. Как два плевка. Одна нога тут, одна там. Несмотря на сарказм, Ингрид не отказалась принять участие. Так и завертелась. Остаток дня ушел на подготовку. Еще день, добраться до третьего лагеря. Потом три дня пути в ускоренном темпе с удвоенным риском до голема. На этот раз вышло куда эффективнее. Моя сила после боя с рогатым возросла, да и тренировки помогли продвинуться вперед. Справился без превозмогания и специй, да и опыт прошлый учли. Пока я заряжал копье, остальные отправились за големом и привели его ко мне. Полдня вели в сторону третьего лагеря, а ходит-то он быстро из-за роста. Почти сутки таким образом сэкономили, избежав также последующей жести, когда на нас сильные твари сбегались. «Готовься», — сказала мне Ингрид, когда грохот упавшего тела затих. «К чему? К новому прозвищу. Как пить дать на рекут убийцы и големов? Не самое плохое, что я слышал. Да уж, восстанавливайся, а мы пока делом займемся. Кая пусть за тобой присмотрит». Когда группа Ингрид отошла к голему, скрывшись в разгулявшихся клубах пыли, Кая поделилась впечатлениями. «А ты и правда крут, раз второй раз так голема легко завалил». «Не так уж и легко», — покачал я головой. «Да ладно тебе, сколько уйдет на восстановление? Мне хотя бы час нужен». «Всего лишь час», — выставила она палец вверх. «Для подавляющего большинства охотников это недостижимый уровень. Просто они мыслят шаблонно. Уверен, если о нашем методе прознают, смогут повторить». Подумав, понял, что лукавлю. Хотя бы добраться до места обитания големов, уже трудная задача. Привести его в нужную точку, делая это полдня, вызов наивысшего уровня. Нужна отлично слаженная команда профессионалов. Мало кто потянет. «Не прибедняйся», — ответила Кая. «Мало того, что опять на пафосе, так еще и скромничаешь. Это перебор. Снова ты про этот пафос. А разве нет?» Уперла она кулаки в бок и посмотрела на меня с насмешкой. «Как ты пришел к Ингрид и с каким брутальным лицом выдал, что надо по-быстренькому завалить голема? Ух, красота! До сих пор приятно вспомнить. Ты, смотрю, упиваешься этим. Конечно, я женщина пафосного мужика, который постоянно влипает в неприятности», — изрекла довольно она. «Я же промолчал о том, что многие неприятности порождают ее вредный характер. Если я и научился чему в общении с Кай, так это тому, что иногда лучше промолчать». Тем временем Ингрид закрутила вокруг себя дым, разогнала пыльные облака и создала завесу, чтобы скрыть голема. Разделка, уничтожение всех тварей, что на шум сбежались, транспортировка, сдача груза, путь обратно, все это заняло еще пару дней. Дрались мы куда меньше, добычи, следовательно, тоже меньше вышло, поэтому и дошли быстрее. Должна признать, это самые легкие деньги в моей жизни, сказала Ингрид, когда мы плыли в лодке обратно. Согласен, добавил Бойл, да и остальные закивали. Прикуплю себе домик, женюсь. Так членов отряда и теряют, посмотрела на меня Ингрид и рассмеялась. Лодочник с водяной силой украдкой бросил на нас взгляд. Про добычу он знал и считать умел, тихо завидуя чужой удачливости. При нем я не стал говорить, что мы долгое время отсутствовать будем. Позже Ингрид наедине сказал. Она не удивилась и не расстроилась. Голема все равно лучше не трогать лет 10, пока их популяция не восстановится. Удачи вам, куда бы ни направлялись. Надеюсь еще услышать истории о ваших приключениях. Если свидимся, расскажу. Ингрид задержалась на мне взглядом и, попрощавшись, ушла. Мы же с Каей направились во дворец и там прождали, пока Сарка нас не забрал. С Резаной и Халой встретились сразу же. Сарка нам ничего не рассказывал, лишь перебросил и свалил. Много чего произошло, сказал парень в ответ на наш вопрос, когда мы уединились в мастерской. У меня теперь вот место рабочее есть. Еще Бальктон вместе с 1000 гвардейцев и 2000 солдат прибыл. Так что город теперь полностью под контролем. Нападения были? Пару раз, ничего серьезного. Хала, расскажи, что еще было, а я пока специями займусь. Хала рассказала нам подробности. Как-никак, 10 дней отсутствовали. В основном новости сводились к тому, с какими людьми Саркатон договорился полюбовно, а с какими наоборот. Часть торговцев покинула города, другая, большая часть, осталась. В армии также перестановки шли полным ходом, как и в администрации. Отметил, что отношение Халы к Сарка изменилось. Она его побаиваться начала и уважать. Не уверен, что сама это изменение заметила. Зато Кая не пропустила, но молчала, только глазами сверкала по мере рассказа. Если честно, я разделял чувства Халы. Я много чего о темном герцоге слышал. Общался с ним какое-то время и составил мнение. Видел, что он умен, коварен, мастерски умеет манипулировать. Но то, что происходило сейчас, это какой-то новый уровень. До сих пор в голове не укладывается, как он город захватил. Недостаточно прийти и убить главу рода. Нужно что-то большее. Союзники, договоренности, стальная хватка и взятие под контроль всех городских процессов. Есть тысячи моментов, когда что-то может пойти не так. Но Сарка, насколько вижу, со всеми ними справляется, ведя себя при этом решительно и жестко. Кого надо, в темницу, на допрос. Если требуется, казнит без раздумий. Других, наоборот, поощряет за службу и обещает преференции. Если так дальше пойдет, не удивлюсь, когда через год он станет полноценным правителем этих земель, со своей армией и казной. Да, с таким человеком лучше не ссориться, но и дружить не получится. Ни секунды не сомневаюсь, что я для него всего лишь инструмент. То, что мне это выгодно, ничего не меняет. Ситуация может измениться, если мы сравняемся в силе, но, как это сделать? На моей стороне дар видеть скрытое. На его, больше сотни лет жизненного опыта, влияние семьи Тон, их ресурсы. Я тоже на месте не стою, но если сравнивать скорость нашего развития, то герцог быстрее. Мутант хренов. Сейчас все ждали послов от других семей и их реакции. В худшем случае будет эскалация конфликта. Если повезет, Сарка и с ними договориться сможет. Если нет, будет война, и кто знает, куда это все заведет. Как бы так ни вышло, что королевство расколется на две части, но это маловероятно. Не в ближайшие годы уж точно, если я хоть что-то понимаю в иерархии сил. Государство – это в первую очередь налаженный обмен информацией. Во вторую – передача налогов. Конкретики я не знал, но, по слухам, Тон были обязаны поставлять дань в виде специй и зелий, которые они отправляли раз в 3 года. Отправляли с государственными караванщиками. Сначала до перевалочной базы, а потом уже и в столицу. Если проводить аналогии, то Тон – это бароны, которые отправляли дань герцогам, а те уже доставляли королю. Поэтому где-то там дальше хватает могущественных аристократов, которых Сарка не потянет. Прямо сейчас, а вот после экспедиции, кто знает этого ушлого типа, на месте он сидеть уж точно не собирается. А что насчет специй? Спросил я, когда Хала закончила пересказывать основные события. «Интереснее, чем у нас, это тебе резано ответит». Тот был полностью сосредоточен на деле, но, как оказалось, внимательно нас слышал. В плане добычи у них убого. Рядом нет уникальных, богатых территорий. В плане выращивания все куда интереснее. Если тон в первую очередь живут за счет охоты и долины, то здесь за счет собственного производства. У них целые системы выстроены. И что, выращивают даже уникальные специи? Нет, в основном расходники. Полезно, всем нужно, поставлено на поток, это не похоже на мощный экономический фундамент. Ты прав, согласился Резано, если бы это было единственным, что у них есть. Здесь живут многие мастера специй. Конкуренция куда выше, чем у нас. Образованность тоже. Именно они занимаются развитием направления, как и производством конечных продуктов. Не зря говорят, что этот город – торговый узел. Караванщики доставляют специи из других земель, а местные – ну, вы поняли. Тогда остается вопрос, почему тонны другие не организуют у себя то же самое, поинтересовалась Кая. «Ты думаешь, это так легко?» – спросил Резано, не отвлекаясь. «Если переманить специалистов и украсть образцы специй для посадки», — уточнила девушка. Резано промолчал, но было видно, что он едва сдерживается, чтобы не начать спорить. Знает, что Кая его специально провоцирует на любимую тему. Смотрю на них, и прям душа радуется. Успел соскучиться, и когда только таким сентиментальным стал. «Кстати», — вспомнил я, — «мы тебе деньги привезли». «Деньги?» — недоуменно нахмурился Резано. «Да, почти все накопления. Оставили пару сотен на счету, на всякий случай. Что мне с ними делать?» Резано аж отложил инструменты и уставился на меня. «Пусти в оборот. Здесь ты можешь резвиться, как хочешь», — добавила Кая. «Разорить кого-нибудь. Сарка мне выделил где-то 500 000, если переводить на старшие тонги. А вы сколько принесли? Несколько тысяч?» «Как он зазнался», — покачала головой Кая, посмотрев на меня. Хала от этих слов прыснула и отвернулась, чтобы Резано не увидел. «Дело не в зазнайстве», — важно ответил парень. «Как заработать, я и так найду». «Да, но выделенные деньги — чужие. А это — наши», — сказал я. «Чувствуешь разницу?» «Конечно. Ладно, не будем об этом. К вашему возвращению постараюсь их приумножить и собрать ценные зелья для нашего общего усиления. В дорогу нас отправили сразу же, как были готовы зелья. Перед этим состоялся короткий разговор с Сарка. Не буду говорить про важность вашей миссии», — начал он. «Сами должны все понимать. Мне нужны верные люди, поэтому жду вашего возвращения. Эрна, держи», — протянул Сарка мне мешочек. «Внутри камни. Всего 6 штук. Выкидывай по одному рядом с важными городами». «Маяки», — уточнил я. «Да, я рад, что ты такой догадливый. Надеюсь, это качество пригодится тебе в храме». Издевается, сволочь. Кая рядом стоит, слушает внимательно, вот он и говорит двусмысленно, но так, чтобы только я понял. «Можете отправляться. Удачи», — пожелал он нам и ушел. Я переглянулся с Каей, спрятал мешочек и посмотрел на транспорт. На этот раз были не лошади. Родственники кошек с запредельными характеристиками и боги знают какой стоимостью. На них даже залезать было страшно, хотя нам успели провести инструктаж конюхи, которыми здесь работали 2 мастера, то есть далеко не рядовой персонал. Кормить зверушек нужно специями, и их обслуживание способно разорить много кого. Нас кормом снабдили, а на месте Сарка разрешил продать зверей, если прижмет. Выехали рано утром, в указанном направлении. Карту нам выдали, но она скорее схематичная, чем точная, с символическими обозначениями ключевых точек. Первую остановку сделали часов через 5. Зверюги нам мощные достались, спору нет, но гнать бесконечно на полных скоростях они не могли, требовались перерывы. Мы, пока ехали, то ускорялись на прямых участках, то замедлялись. Не везде хорошая дорога была. Местом для остановки выбрали скалу. Она торчала из земли под углом и уходила куда-то вдаль. Пришлось искать объезд, чтобы перебраться через нее. Ощущение, будто это треснувший наконечник, поделилась Кая впечатлениями. Я с ней был согласен. Еще когда издалека эту скалу увидели, так же подумал. Широким концом наконечник был зарыт в землю, а острый торчал наружу. Где-то посередине он треснул, и там, то ли по естественным причинам, то ли кто помог, был перевал. А еще удобный подъем наверх, с возможностью забраться повыше и осмотреть окрестности с высоты. Не удивлюсь, если так и есть. Тогда, надеюсь, мы никогда не встретим хозяина этого наконечника. Опасения здравые, натолкнувшие меня на странную мысль. Какого размера Иар? Вдруг он великан, подобный горам? Как же тогда эту махину убивать-то? Нашли площадку поудобнее, расседлали кошек и отпустили их прогуляться. Они хищники по природе, и нам несколько раз повторили, что в людных местах их нельзя отпускать, если не хотим потом с трупами разбираться. Вот будет смешно, если сбегут, сказала Кая, наблюдая, с какой радостью кошки прыгают и играются, изображая шутливый бой. Что-то унюхав, они синхронно повернули головы и в несколько прыжков скрылись от нас. Обе твари владели внешними силами и ни одной. Я уловил эманации воздуха, земли и чего-то еще. Эти существа бежали так легко, что я позавидовал. Могли запросто прыгнуть метров на 30, а уж скорость набирали такую, что сердце захватывало. Если переводить на пешие расстояния, то мы сделали где-то трехдневный переход. Хана нашим ботинкам тогда, ответил я. До ближайших аристократов еще день пути верхом и неделю пешком. Достав нехитрый перекус, присели и вытянули ноги. Вид открывался и правда красивый, мы не поленились забраться на самый верх. За скалой шла равнина, а дальше – леса. Виднелись и небольшие горы, но они пройдут справа от нас. От просторов дух захватывает, сказала Кая. Не хочешь сбежать? Резано с Халой не пропадут. Думаю, им наше исчезновение пойдет на пользу. Осядут, детишек заведут, проживут мирную жизнь. Ты хочешь решить это за них, за нас, а они сами разберутся. Кая говорила серьезно. Не как обычно, а действительно предлагая раствориться на просторах этого мира. Транспорт у нас есть, и мы можем отправиться куда угодно. Не найдет нас Сарка никогда. Специи для стартового капитала тоже имеются, да и не такие мы слабаки, чтобы пропасть. Найдем, как заработать еще. Уйти мы всегда успеем, ответил я осторожно. Все же колеблешься, заметила Кая. Не буду давить. Почему ты так хочешь сбежать? Не вижу смысла дальше здесь оставаться. Какие у нас перспективы? Служить амбициозному малолетнему аристократу? Обычно это заканчивается смертями. Подчиненные умирают куда чаще, чем сами аристократы. Что еще нас ждет? Добить золотую десятку и исследовать всю долину? Устала я по лесам бегать. Одно и то же, третий год уже. Жить при дворе, плести интриги, скукота. Что тогда хочешь? Для начала повидать мир, то есть сменить беготню по лесам на езду по просторам, обвел я рукой вид. Эрна, сказал Кая веско, на этих она бросила взгляд в ту сторону, куда убежали кошки. Название у них, язык сломаешь, я их кошками называю. У урсувайцев кошек не было, а вот на землях тон встречались, но не то чтобы часто. Поэтому для Кай кошки были, ну, как животные, которых пару раз мельком видел, и все. Она даже не сразу вспомнила, о ком я говорю. Пусть будут кошки, неважно. На них мы бы мой родной доминион за сколько проехали? За пару дней из одного конца в другой? Ладно, пусть 3 дня. Всего 3 дня, Эрна. Здесь нам месяц ехать не до столицы королевства, в котором живем, а всего лишь до храма, который располагается не то чтобы в центре. Представь, какие это масштабы и сколько тайн они скрывают. Красиво говоришь. Прямо захотелось сорваться с места. Жаль, что в следующий момент включилось критическое мышление, хмыкнул я. Зная тебя, с уверенностью скажу, что езда быстро надоест. Просторы примелькаются. В сотый раз смотреть на очередную разновидность леса, который не сильно отличается от того, что видели. Ты правда об этом мечтаешь? Удиви меня, скажи, что это так. Умеешь ты все испортить, насупилась Кая. Просто говорю, как будет дальше. Если смотреть на жизнь трезво, то дальше мы отправимся в храм, как и планировали. Изучим там, что и как, обучимся, если договоримся. Вернемся, закончим дела здесь, составим новый план. Быть может, согласимся на экспедицию с Сарка, и это нас приведет к новым знаниям, поможет взойти на ступень выше. После этого с капиталом, командой, а я не отказался от идеи набрать своих людей. Соберем караван и отправимся покорять просторы, которые тебе так понравились. Будем собирать сведения, изучать торговые пути и возможности заработать. Постепенно подберемся к столице королевства, как я надеюсь. Может, поступим в какие-нибудь элитные школы. Да понимаю я все это, отмахнулась Кая. Когда знаешь весь дальнейший путь, то как-то скучно. Ты это скажи всяким случайностях. Вроде захвата города, рассмеялась Кая. Вроде того, посмеялся и я. Знаешь, а мы ведь еще не занимались сексом. На этой скале. Досадное упущение, притянул я к себе девушку. Про то, как мы чуть не свалились вниз в порыве страсти, пожалуй, умолчу. Глава 18. Храм и странный мастер. Каю хватило на неделю, точнее, дня на три езды, но еще 4 дня она стоически скрывала раздражение. На 7-й не выдержала. «Сдаюсь», — сказала на привале. «Путешествие, не мое, бесит. Как же романтика путешествий, как же просторы». В жопу, огрызнулась Кая, со стервенением оторвала кусок вяленого мяса и прихлопнула комара, который имел гадкое свойство проходить через любой покров. Вот у кого таинством надо учиться. Скоро большой город, отдохнем. Кая сверкнула глазами и промолчала. Путешествия оказались не настолько будоражащими кровь, как она распиналась в начале пути. Во-первых, в любой момент был риск нарваться на монстров, как рядовых, так и довольно опасных или мерзких, способных осложнить жизнь. Во-вторых, можно было встретить проблемы и от людей. Так нам попался караван, на который напали разбойники. Мы вмешались, помогли, за что получили благодарность, несколько монет и пополнение запасов. Но время было потеряно, да и интересного в этом событии ровным счетом ничего не оказалось. В-третьих, о комфорте речи не шло. Закалка не помогала избежать мозолей на заднице и в паху. Кошки двигались плавно, тряски почти не чувствовалось, но все равно, когда проводишь часы в седле, затекает добрая половина мышц. В-четвертых, насекомые. Как оказалось, есть виды, легко проходящие через покров. Мелочь, но досадная и раздражающая. Было еще в-пятых, в-шестых и так далее. Недостатки долгого пути устанешь перечислять. Самое неприятное, как по мне, все это время мы теряли впустую. Книгу не почитаешь, особо не поговоришь, не потренируешься. Мне еще в первые 2 дня надоело наблюдать за тем, как кошки внешние силы используют. Расслабляться и погружаться в мысли тоже нельзя, потому что смотрим, во-первых, в любой момент могут напасть монстры, и если за нас я не сильно волновался, то вот кошки, не дай боги им пострадать. Так что идея долгих путешествий больше не казалась нам настолько уж интересной, да и караван как-то перехотелось организовывать. У караванщиков меньше проблем с перечисленными пунктами, но все равно, как-то поближе к цивилизации хочется, там, где концентрируются знания, на пустых дорогах с ними как-то не складывается. Город, к которому мы подъезжали, стал первым крупным оплотом цивилизации на нашем пути. Земли еще одних аристократов, соседи Када. Мы хотели найти таверну, отмыться и наесться горячей пищи, но не срослось. На входе нас остановила стража. «Кто такие?» — потребовал ответа у нас усатый дядька. «Никто», — ответила Кая, развернула кошку и двинулась в обратную сторону. Потупив пару секунд, глянув на потяжелевшее лицо стражника, я последовал за ней. «Куда?» — крикнул он мне в спину. «Стоять!» Тут уже и мне стало понятно, что дело нечисто. Кая просто так от города не отказалась бы, а значит, почувствовала что-то. Проскакав через пригород, свернули в нужном нам направлении. Что это было? Догнал я девушку. Он хотел нас задержать до подхода подмоги. «С зельями на руках хочешь пообщаться с местной властью?» «Не особо. Но они могли обойтись с нами и вежливо. Тогда давай вернемся и проверим». «Разумеется, мы так не сделали. О том, куда мы направляемся, могли знать заранее. По пути мы проезжали через блокпосты, деревеньки и крепость. Если у них есть способ связи, то наверняка доложили в главный город. Ребята, мы приметные, в первую очередь из-за кошек, поэтому к нам вполне могли возникнуть вопросы, в том числе о саркайтом, что происходит у Када. Веры в людскую добропорядочность у меня не было, поэтому лучше не рисковать. Вот и еще один облом. Дальше придется избегать крупных городов». Последующие дни слились в один. Мы разбрасывали рядом со столицами баронств камни сарка. Несколько раз ночевали в городках поменьше. Когда уставали ехать, останавливались и спарринговали. Один раз переправились через озеро, настолько большое, что его противоположная сторона едва виднелась. Перед выходом урезана я взял несколько обычных зелий на продажу, чтобы не попасть впросак. Если еду и воду мы могли добыть сами, то переправиться через паром, только за деньги, не брать же его штурмом. Озеро примечательно тем, что в нем добывались многие специи. На рыбаков-охотников насмотрелись, пока плыли. Они прямо с лодок ныряли, с риском быть сожранными. Забавно, конечно. Поля, леса, горы и так по кругу. По мере удаления диких земель становилось все меньше, а обжитых территорий больше. Стали попадаться нормальные тракты, что позволило двигаться еще быстрее. Всего за 2 месяца мы штук 20 баронств проехали, не без приключений. Кое-где нас пытались откровенно ограбить. Стражники, а не разбойники. Наконец мы достигли конечной цели, но перед этим случилось еще одно событие. Нужный храм, если верить рассказам тех людей, которых мы опрашивали по пути, находился в 2 днях от крупного города, принадлежащего семье Адан. Мы остановились на привал возле ручья, в лесу, чтобы дать отдых и себе, и кошкам. К моменту, когда уже развели костер и жарили мясо недавно пойманной дичи, раздался хруст в лесу, и к нам вышел молодой мужчина. В красном плаще, с растрепанной шевелюрой, он выглядел как угодно, но не как путешественник. У него даже сумки не было, как и всего прочего, что необходимо в дороге. «Не помешаю», — крикнул он издалека. «Если ты один и не доставишь проблем, то нет», — ответил я, прощупывая доступными способами территорию вокруг. Никого не чувствовал. Кая тоже молчала, с интересом поглядывая на мужчину. Он направился к нам, мимо кошек, остановился рядом с ними и потрепал гриву ближайшей. Это зверю, к которому обычному человеку лучше не подходить. Клыки у них что надо, руки откусит вмиг. «Хорошие твари», — сказал он нам, заметив оценивающие взгляды. «Ласковые, если в нужных местах почесать». Подтверждая, что не зря я их кошками называю, та, которую чесали, завалилась, перевернулась и пузо подставила, заурчав. Да и вторая подошла, начала ластиться к мужику. За все 2 месяца путешествий я ни разу ничего подобного не видел. На всех людей кошки смотрели как на еду, а тут такое. Кто бы к нам ни пожаловал, силен мужик. «Есть хочешь?» – спросил его. «А что у вас?» – посмотрел он заинтересованно. «Свежее мясо, заманчиво, но лучше откажусь. У меня вот свое есть», — достал он из кармана какой-то фрукт. «Кто будешь?» — спросила его Кая. «Да так, прогуливался здесь», — ответил он неопределенно. «Вас заметил, дай думаю, подойду. Вы к храмам наверняка, так ведь?» «Так», — не стал я отрицать то, что было очевидно. По нашим сведениям, храмы стояли уединенно. Рядом находились только деревни, которые их обслуживали. Напутников, которые хотят заняться домашним хозяйством, мы точно не похожи, поэтому вывод о нас логичен и закономерен. Вам недолго осталось, 3 часа доберетесь. «Благодарю за помощь», — сказал я. «Ты сам тоже из храма, что бы я еще здесь делал?» — улыбнулся он. «Не буду вас дальше отвлекать, может, еще увидимся». Лохматый, который так и продолжал начесывать кошаков, распрямился и за пару шагов скрылся из виду. «Что это было?» — перевела на меня взгляд Кая. «Какой-то странный тип, но ходит он мастерски. Мне до него далеко. Это я и так поняла. Вопрос в том, чему ему надо и насколько случайна эта встреча. Было очевидно, что не случайно. Храм заметили издалека. Было бы сложно не заметить этот шар. Что за диво?» – присвистнула Кая, когда нам вид открылся. «Впервые слышу от нее такую реакцию, но надо признать, повод и правда веский. Настолько больших зданий и тем более подобной архитектуры мы еще на этих землях не встречали. То, что при первом взгляде показалось идеально ровным шаром, почти таковым и являлось. Матово-серый, на расстоянии я затруднялся определить, насколько он возвышается. Приехали мы на закате. Лучи солнца подсвечивали бесконечные ряды балконов. Были и ворота, и непонятного назначения дыры. Архитектура настолько необычная, что я затруднялся сказать, что здесь что. «Эрна, не спи», первой отмерла Кая. «Едем дальше, вблизи детали рассмотришь, но должна сказать, что ради подобного зрелища стоило проделать весь этот путь. Сколько же сил вбухали, чтобы это чудо построить?» Вопрос риторический. Храм настолько же превосходил дворец Тон, как тот, в свою очередь, халупу бедняка. По мере приближения он поднимался над нами подобно солнцу, если бы то было темно-серых оттенков. Добрались мы до храма где-то через 30 минут. Здесь была утоптанная дорога, что вела к деревне, которая на фоне шара терялась настолько, что мы ее в последний момент заметили. Деревня ничем не примечательная, какая-то слишком банальная, чтобы находиться рядом с настолько величественным зданием. Люди, что ее населяли, самые обычные крестьяне, на нас уставились хмурыми взглядами. Мы проехали к центру и увидели дом старосты, который уже вышел и ждал нас. «Кто такие?» – спросил он зычным голосом. Язык, на котором он говорил, не сильно отличался от того, что в ходу на землях Тон. Акцент чувствуется, несколько иначе ударение ставит, но в целом понятно. «Учиться пришли. Как в храм попасть?» «Учиться, значится», – почесал бороду старик. «Вам туда, дальше по дороге. Если не пройдете, Возвращайтесь, найдем, где переночевать. Деньги-то у вас на постой есть, найдутся. Мы в последнем городе, что по пути сюда, специально монетами обзавелись. А что, в храме переночевать нельзя? Чего ждать таким, как мы? Спросила Кая для разнообразия вежливым тоном. Так сами посмотрите, пожал плечами старик. Проще один раз увидеть, чем объяснять. Настаивать не стали и воспользовались советом. У подножия храма нас ждала ровная стена основания. Дорога прямо на нее выводила. Даже лесенка была, упирающаяся в стену. Что за шутки? Спросила Кая. Вход без входа. Оригинально. А вот куда кошек деть, они не подумали, покачал я головой. Если их здесь оставить, как бы крестьян не погрызли, не наши проблемы. Ты понял, что это за загадка, испытание. Либо мы зашли не с той стороны, либо всех неподходящих кандидатов отсекают таким незамысловатым способом. Тоже мне способ. Нужно что-то посерьезнее, чтобы нас задержать. Как насчет добраться до вершины? Почему бы и нет, спрыгнул я с кошки. Размерами она была мне по плечо, кстати. А передние клыки, как моя ладонь, лопатообразная. Сидите здесь и не шалите, сказал я твердым голосом и почесал кошку там же, где тот странный мастер. Не сработало. Тут явно какое-то секретное таинство замешано. Кая это заметила и фыркнула. Сама она почесать и не пыталась. Счел это добровольным признанием поражения. Разбежавшись, подпрыгнули и оказались на стене. Я прислушался к ощущениям, нет ли какого подвоха и не обрубит ли что-то сцепку. На перегонки, предложила Кая и ускорилась. Нашла с кем соревноваться. Я обогнал ее, навернул круг и пристроился сзади. «Хватит пялиться!» – возмущенно крикнула девушка. Постепенно угол подъема менялся, и вскоре нам почти не требовалось цепляться. Только вот до вершины добраться не успели. Прямо на пути, стоило перепрыгнуть через балкон, нас встретил сидящий на корточках тот самый парень, которого мы видели ранее. «И что это вы тут делаете?» – спросил он, когда мы остановились перед ним. «Наверх поднимаемся. Хочешь с нами?» – предложила ему Кая. Мужчина хмыкнул, поднялся, стоя перпендикулярно стене, и отряхнул руки. «Идемте, покажу, где здесь самый лучший вид». Оттолкнувшись, он крутанул сальто назад, плавно приземлился и побежал наверх. Мы за ним бежали, пока не забрались на верхнюю точку и не перешли на другую сторону, откуда открывался вид на горы и скальные разломы. В лучах заката выглядело мистически и зловеще. «Красиво», — сказала Кая и уселась на камень. «Вы только ради этого наверх побежали?» — спросил мастер. «Хотели разобраться, что делать с испытанием?» «С каким?» — заинтересовался он. «А-а!» — на его лице вспыхнуло озарение, после чего он засмеялся в голос. «Идиоты! Там же дверь закрыта. Надо было постучаться, а не вверх бежать. И вообще, утром приходите. Чего ночью поперлись? Вас ведь за нарушителей приняли. Почему тогда никто не встречает?» — спросила Кая. «Как это никто?» — обиделся парень. «Я встречаю. А тебя одного хватит против нас двоих? Вдруг мы и правда враги? Далеко же вы забрались, враги?» — снова рассмеялся он. «Ирана и Кая, что прибыли с земель Тон. Неплохо у вас. Долина своя. Настоящий фронтир. Откуда знаешь про нас?» — спросил я. Слова мужчины не то чтобы удивили. Даже напрячься не заставили. Хотел бы он напасть, вел бы себя иначе. Почувствовал, что двое интересных практиков идут к храму, не стал мужчина разводить загадочность на пустом месте. Посмотрел, откуда путь держите, на вас тоже глянул, нашел ваш дом, поспрашивал людей, кто вы такие, варвары из земель третьего порядка, которые забрались так далеко, то есть, повернулась Кая ко мне, пока мы набивали мозоли на задницах и ехали на вроде как элитных кошках, этот тип почувствовал нас, смотался до земель Тон и вернулся обратно. «А она у тебя умная?» «Да», — продолжал посмеиваться парень. «Меня зовут Кири. Не смотри на меня так», — глянул он на Каю. «Я всего-то час потратил на дорогу, чтобы вы знали. Не возиться же долго с кандидатами. Тогда мне страшно представить, что было бы, заинтересуйся ты нами всерьез, Кири», — ответила ему Кая. «Это от вас зависит», — расплылся он в улыбке. «Это храм пути. Недавно мы изменили направление, сделали его более широким. Ты, девчонка, что дружит с тьмой и светом, явно в другое место нацелилась, но те, кто тебе интересен, недавно переехали к нам. Пока строится их новое здание, так что сейчас у нас немного тесновато. Может, ты будешь так любезен, что расскажешь про поступление?» — попросил я. «Считайте, что прошли испытание. Так просто, зачем сложности? Развел он руками. Нет, если хотите, могу найти пару старых пердунов-ретроградов, которые с охотой будут вас мучить месяцами, проверяя качество и решительность. Но вам оно надо? Нет, синхронно ответили мы. Вот и мне не надо. Судя по зельям в ваших сумках, с оплатой проблем не возникнет. Или хотите заключить кабальный договор? Лучше заплатить, ответил я. Так и думал. Уверен, ваш господин ждет верных слуг. Как-никак, целые земли захватил. А ты кто здесь, что так уверенно с нами говоришь? Поинтересовалась Кая. Кто? Усмехнулась Кири. Старший жрец. Иначе говоря, главный мастер. А как? Нам разрешили остаться ночевать внутри храма. Кири обещал, что о кошках позаботится. Комната, что выдали, находилась почти на самом верху, и пришли мы туда по внешней стене. Внутри есть все удобства, сказал мастер. Располагайтесь. А что дальше? Спросила его Кая. Ты завтра найдешь меня? Ткнул он в мою сторону пальцем. А ты? Палец сдвинулся к Кае. Найдешь темных мастеров и сама с ними об обучении договоришься. Где их искать? Спросил девушка. Где? Нахмурился Кири. Если вы двое не способны найти путь, то вам в храме делать нечего. Сказав это, он развел руки в сторону, отлепился от стены и полетел вниз, где и исчез. Тут надо отметить, что стояли мы возле входа в комнату, возле балкончика, если быть точным, небольшого и с застекленной дверью, что отгораживало саму комнату. Что там внутри, было закрыто шторой, но не это важно. Мы с Каей стояли под углом к стене, так, чтобы нагрузка на ноги приходилась, а не на все тело. Я с короткими волосами ходил, поэтому на мне было незаметно, а вот хвосты Каи свисали вниз. У Кирия волосы были по плечи, и он, в отличие от нас, во-первых, стоял перпендикулярно, не задействуя мышцы для распределения нагрузки, а во-вторых, его лохмы не падали вниз. Да и шел он так, будто по нормальной поверхности топает. Одно это выдавало мастерство куда выше, чем у нас. Ты поверил ему? Спросила Кая. В то, что он здесь главный мастер. Не особо, если честно. Перед тем, как отдавать зелья, нужно проверить эту информацию. Надеюсь, он не сопрет кошек. До места мы добрались, поэтому не критично. Идем внутрь. Кая спрыгнула на балкон и подошла к двери. Та закрыта оказалась. Небольшое усилие с тьмой, и замок провернулся. Комната оказалась просторной, с пустой кроватью, без матраса и постельного белья, мебели по минимуму. Наивно было ожидать чего-то иного, сказала Кая сама себе. Нужно найти тех, кто здесь живет, и узнать про быт. Легко сказать, на деле это оказалось той еще задачей. Стоило выйти в коридор, как мы попали в сеть лабиринтов. Проходы сужались, расширялись и уходили во всех направлениях. В буквальном смысле. Кажется, Кирин над нами пошутил, засунув в крыло, где никого нет, сказала Кая, после того как мы прошли мимо очередной пустой комнаты, или захотел проверить. Заблудиться я не боялся. Постепенно копились наблюдения, и мой мозг, вместе с даром видеть скрытое, улавливал ту систему, по которой здесь все устроено. В итоге нашли ученика-послушника, слегка не от мира сего. Странный парень, который долго не понимал, кто мы такие и откуда взялись, но потом все же отвел к распорядителю, с которыми порешали вопросы. Про Кирия вопрос прояснился. Не совсем так, как мы ожидали. Кири, скривился старик-распорядитель. Да, он старший мастер в нашем храме. Вас это раздражает? Прямо спросила Кая, за что получила недовольный взгляд. Любого старика раздражают молодые выскочки. У нас еще много вопросов было, но старик был явно не расположен к беседе и указал на выход. Спустя еще пару часов мы снова оказались в комнате, со всеми необходимыми для жизни вещами. Утром храм выглядел куда оживленнее, чем вчера вечером и ночью. Нам с Каей пришлось разойтись в разных направлениях. Ей только предстояло насчет своей учебы договариваться. Со мной, как понимаю, вопрос был решен, если этот эксцентричный Кири ничего не учудит. Пока добирался, несколько десятков человек встретил. Кто-то шел, а кто-то скользил, будто по льду. Забавное зрелище, на самом деле, есть что подсмотреть. Куда именно идти, мне любезно подсказали, поэтому я подошел как раз к началу урока. И, должен сказать, увиденное меня впечатлило. На учеников количеством 6 штук внимания я особо не обратил. Зал заинтересовал куда больше. Он тоже был в форме шара. От и до, голые каменные стены из идеально подогнанных друг к другу блоков. Единственное, что нарушало монолит, это проход и решетки, которые, по всей видимости, отвечали за вентиляцию. Здесь мастер Кири обучает, На всякий случай спросил я.